Глава 38. Что увидят европейцы? Увы, приходится признать очевидное. В рассказанной ранее истории Европа остается почти безмолвным статистом. И это при том, что 22 европейских государства сумели объединиться под флагом общего космического агентства. Однако в сфере пилотируемой космонавтики перспективы континента выглядят более чем скромно. А ведь в ближайшие годы создание обитаемых орбитальных комплексов и вовсе перейдет в руки частных компаний, и, что характерно, не европейских. В начале 2024 года Европейское космическое агентство сделало первый шаг к созданию собственного грузового корабля. Объявленный тендер положил начало программе «Карго-2028». К 2028 году европейцы намерены разработать корабль-снабженец для первых частных орбитальных станций. Более того, этот корабль сможет доставлять грузы и на Gateway, будущий форпост человечества на окололунной орбите. Пока что речь идет только о грузовой версии, но в дальнейшем ее планируют модернизировать для пилотируемых полетов. И кто знает, возможно, именно на борту такого корабля первый европеец отправится на Луну. Программу создания грузового корабля для низкой околоземной орбиты возглавит Саманта Кристофоретти. В феврале 2024 года астронавт поделилась своим видением на LinkedIn. «Я мечтаю о том дне, когда у Европы появится собственный космический корабль, как у США, России, Китая, а скоро и у Индии. Когда международные экипажи будут отправляться в космос не только на американских частных кораблях, но и на европейских. Когда амбиции Европы позволят нам расширить возможности исследования космоса и вместе с этим укрепить мощь и независимость всей нашей космической отрасли. Это критически важно для процветания, безопасности, продвижения европейских ценностей, в то время, когда мировое сообщество сталкивается с беспрецедентными глобальными вызовами. Май 2024 года ознаменовался важным событием. Thales Alenia Space подписала с Европейским космическим агентством контракт на 25 миллионов евро. Это дало старт первой двухлетней фазе амбициозного проекта – созданию грузового корабля, способного не только доставлять грузы на орбиту, но и возвращаться на Землю. К 2028 году европейцы намерены отладить полный цикл грузовых операций для низкоорбитальных станций. Программа, которую Thales Alenia Space финансирует совместно с ЕКА, будет развиваться в двух направлениях. С одной стороны, предстоит укрепить экономическую базу проекта и привлечь инвесторов и потенциальных заказчиков. С другой – начать разработку самого космического корабля, уделяя особое внимание техническим требованиям, общей архитектуре, совершенствованию технологий и снижению рисков. Если взглянуть правде в глаза. Проект выглядит многообещающе, но торопиться не стоит. У тех, кто давно следит за космической отраслью, эта история вызовет горькую усмешку. Ведь уже был у Европы свой космический грузовик, автоматический грузовой корабль. Настоящий технологический шедевр и, увы, не сбывшаяся надежда на собственный пилотируемый корабль. В 2015 году он совершил свой последний полет. До сих пор в коридорах ЕКА можно встретить ветеранов программы, которые с ностальгией разглядывают фотографии той эпохи на стенах. Их грусть понятна. Нынешний «Карго-2028» рискует превратиться лишь в младшего партнера американской программы НАСА Commercial Resupply Services. Похоже, история повторяется. Как и в случае с европейским модулем обслуживания для программы «Артемида», Европе предлагают простой обмен. Свои технологии на несколько билетов для астронавтов на будущих частных космических станциях, которые, заметьте, все до единой будут американскими. По сути, даже в самом оптимистичном варианте «Карго-2028» обеспечит Старому Свету лишь те космические возможности, которые США сочтут нужным предоставить. С европейской точки зрения подобная стратегия выглядит недальновидной, особенно учитывая, что МКС прекратит существование уже в 2030-2031 годах. А вот расчет Вашингтона предельно прагматичен. Заранее обеспечить себя транспортной системой на пост-МКСовскую эпоху, когда российские прогрессы окажутся недоступны, и попутно поставить европейский технологический и интеллектуальный потенциал на службу собственным интересам. Чем-то это напоминает историю с программой Freedom времен Рейгана, когда ее превратили в международный проект. Разве что сегодня космическая дипломатия стала еще более расчетливой. МКС нового поколения. От лабораторных исследований до концертов в невесомости. Грядущая революция в освоении космического пространства грозит окончательно пошатнуть некрепкое положение Европы среди покорителей космоса. Пока лишь две космические станции могут принимать экипажи на долгие месяцы – китайская Тяньгун и Международная космическая станция. Но, как мы уже упоминали, совсем скоро ситуация изменится. Замена старым станциям необходима. Только в условиях орбитальной невесомости можно проводить передовые технологические и научные эксперименты, исследовать реакции человеческого организма, изучать поведение жидкостей и белков, разрабатывать новые материалы и лекарства. Да и для кинематографа космос открывает захватывающие возможности, не говоря уже о совершенно новых горизонтах в сфере развлечений и искусства. Проектов уже немало. В первую очередь стоит упомянуть предложение Axiom Space. Компанию основали в 2016 году Майкл Суфридини и американский предприниматель иранского происхождения Кам Гафариан, известный своими космическими проектами X-Energy, Intuitive Machines, Quantum Space. В начале 2020 года NASA выбрала Axiom Space для амбициозной задачи – создание первого частного модуля МКС. Сумма контракта составила $140 миллионов. Этот дополнительный отсек, который строит Thales Alenia Space в Турине, планируется пристыковать к модулю «Гармония». Так на МКС появится настоящий частный квартал из 4 помещений, где разместятся 8 астронавтов, исследовательская лаборатория и производственный отсек. Главной его достопримечательностью станет панорамный купол, захватывающая дух мечта для всех космических туристов и настоящая головная боль для конструкторов. Когда придет время выводить МКС из эксплуатации, станция «Axiom» отстыкуется от нее и благодаря собственным системам энергообеспечения и управления продолжит автономное существование на орбите. Второй модуль для станции Axiom поставит компания Space Entertainment Enterprise, недавно прогремевшая в новостях своим планом отправить в космос Тома Круза. Это будет первая в истории Space Arena, сферический модуль для представлений и мероприятий. Уже сейчас здесь планируют целую развлекательную программу, спортивные состязания в прямом эфире, съемки фильмов, телевизионные трансляции, специальные шоу, сериалы и концерты. Все это будут снимать прямо на орбите и транслировать на Землю, используя главное преимущество космоса – невесомость. У проекта есть рекламный слоган, о котором мечтало бы любое пиар-агентство. Участники этих будущих шоу получат способность, недоступную на Земле. Они смогут летать. И правда, представьте себе, популярная кей-поп-группа или восходящая звезда кантри исполняют свои хиты, свободно паря в невесомости. Это будет совершенно новое звучание. А некоторые, как итальянский предприниматель Андреа Иервалино, уже мечтают о поединках по боевым искусствам в космосе. Кто еще поселится на орбите? Проекты Orbital Reef и Starlab. Впрочем, экстравагантными шоу деятельность будущих обитателей орбиты не ограничится. Взять, к примеру, станцию Orbital Reef, которую Blue Origin называет многофункциональным космическим парком. Это совместный проект компании Безоса Sierra Space, Boeing, Genesis Engineering, Redwire Space и Университетом Аризоны. НАСА уже выделила на него $130 миллионов, позже увеличив сумму до 172 миллионов. Жилой объем станции составит 830 кубических метров, примерно как у МКС, хотя и меньше, чем у Starship. Здесь смогут разместиться до 10 астронавтов. Просторные помещения с панорамными окнами предназначены как для космического бизнеса, так и для, если можно так выразиться, самого эксклюзивного отдыха на свете. Одно другому не помеха. Boeing и Sierra Space обеспечат станцию надежной транспортной системой, многоразовым космопланом Starliner от первой компании и пилотируемым кораблем Dream Chaser от второй. А для выходов в открытый космос, как рабочих, так и туристических, Genesis Engineering разрабатывает специальный одноместный аппарат. Когда Логана Уэра, директора по развитию бизнеса Blue Origin, попросили рассказать о целях проекта, он ответил: «Я вижу три основных сегмента рынка. Первый сегмент – это традиционные направления, которые космические агентства развивают на низкой околоземной орбите уже более 30 лет. Этот рынок нам хорошо знаком, мы умеем с ним работать, но больших перспектив роста здесь нет. Второй сегмент – это новые виды деятельности на низкой околоземной орбите – медиа, развлечения, реклама. Перспективы здесь многообещающие, хотя точно оценить их масштаб пока сложно. Третий сегмент, на который Blue Origin возлагает особые надежды – это люди, космический туризм, возможность дать растущей аудитории уникальный опыт космического путешествия. Мы уверены, это только начало огромного нового рынка». Как писал Брайан Шервуд в своей знаменитой статье конца 1990-х годов, сегодня нам нужен многофункциональный космический бизнес-парк, который наконец-то сделает космос по-настоящему коммерческим. А для этого необходимо создать нужную инфраструктуру и помочь клиентам начать свое дело за пределами земной атмосферы. Проект Starlab, разрабатываемый компаниями NanoRex и Voyager Space Holdings, при поддержке НАСА, агентство вложило в него 160 миллионов долларов, скромнее по размерам. Станция будет состоять из трех основных элементов – надувного модуля производства Lockheed Martin, стыковочного узла для космических кораблей и двигательного отсека. Главной рабочей зоной станции станет научный парк имени Джорджа Вашингтона Карвера. Здесь разместятся биологическая лаборатория, отдел физических исследований и материаловедения, космическая оранжерея и рабочее пространство. Как и другие подобные проекты, Starlab предусматривает возможность расширения. Например, к нему можно будет пристыковать дополнительные модули для космического отеля. Космос. Территория новых возможностей. Все эти проекты обещают одно. Близкий космос перестанет быть территорией смельчаков и превратится в обычное место работы. Инженеры, медики, химики, ботаники, физики будут отправляться в недельные командировки на орбиту. В их багаже будут саженцы для экспериментов невесомости, клеточные культуры для 3D-печати органов, вещества для синтеза новых лекарств. Впервые они смогут своими руками проводить исследования, ставить и повторять эксперименты, делать все то, что десятилетиями делали за них профессиональные астронавты. Такая перспектива особенно заманчива для двух категорий ученых. Во-первых, для исследователей влияния невесомости на человеческий организм. Их работа принесет огромную пользу земной медицине. Во-вторых, для компаний, разрабатывающих новые продукты. Можно с уверенностью сказать, новая космическая экономика готова распахнуть двери для множества отраслей, которые еще десятилетия назад не имели ничего общего с космосом. И здесь мы наблюдаем любопытный парадокс. Космос, при всей своей враждебности к человеку, притягивает к себе все больше внимания. Именно потому, что его уникальные условия невозможно воспроизвести на Земле. Коммерческие станции задуманы как постоянные поселения, пусть и несущиеся со скоростью 28 тысяч километров в час. В них будут и комфортабельные отели, и научные лаборатории, и съемочные павильоны, и даже концертные площадки. Американская компания Above и вовсе замахнулась на нечто совершенно невероятное. Их проект Voyager Station – это исполинское кольцо диаметром 200 метров. Герметичный объем станции составит 51 тысячу кубических метров, что в 50 раз превышает размеры МКС. По периметру разместятся 44 стыковочных портала для спасательных кораблей – настоящий космический флот спасательных шлюпок. станция сможет принять на борт более 400 человек, что уже само по себе делает ее претендентом на звание крупнейшей космической резиденции в истории. Но главный сюрприз – это вращающаяся конструкция кольца, которая создаст искусственную гравитацию в 1/6 от земной. Прогулка по такой станции будет напоминать путешествие по лунной поверхности, только с видом на нашу планету. Сперва космические агентства и профессиональные астронавты встретили приход частного бизнеса в штыки. Однако время расставило все по своим местам. Оказалось, что новая реальность выгодна всем. Государственные космические программы, став клиентами коммерческих гигантов на низкой околоземной орбите, получат возможность бросить все силы на по-настоящему грандиозную задачу – покорение дальних рубежей Солнечной системы. И пусть ближний космос окажется в руках нескольких частных корпораций, их деятельность станет тем трамплином, который поможет человечеству совершить следующий гигантский скачок в неизведанное. Вперед к звездам и богатству! С Луны проложим путь к Марсу!